Глава 25. Библиотека. В голову пришел только один путь, как получить нужную информацию. И вел он в кабинет завкафедрой. Интересно, Местер еще там или закончил работу и вернулся в свою комнату? В преподавательское общежитие я, конечно, не пошла бы. Дождалась утра, но в учебный корпус заскочила. Как ни странно, но Местер был еще у себя в столь поздний час. Проверял наше задание с огневками. «Можно?» Я заглянула внутрь. «Леди?» Мужчина оторвал покрасневшие глаза от бумаг, а потом и вовсе их потер. «Входите». Мне кивнули на стул для посетителей. «Простите, что так поздно», — начала я и заметила улыбку на губах преподавателя. «Для вас очень даже рано», — заметил Местер. Ну да, я вламывалась к нему и позднее, причем дважды. «Я хотела спросить, из чистого любопытства, конечно, неизвестно ли вам что-нибудь про гримуары?» Темные брови поползли вверх. «Это несколько не мое направление. А ваше любопытство заключается в чем-то конкретном или просто про гримуары?» «Конкретно меня интересует их передача от одного владельца другому». «И кому же вы собрались передавать гримуар?» Серьезно и безо всякой улыбки спросил Местер. «Я? Нет, никому не собираюсь. У меня и гримуара-то нет». Вот такая полуправда. «Исключительно теоретический вопрос». «Ну, если вопрос исключительно теоретический, то мне нечего вам ответить». «А если не исключительно?» Я просительно посмотрела на преподавателя. «Вы только приехали?» Резко сменил тему Местер Альдер, оценив мой немного промокший и взъерошенный вид. До учебного корпуса пришлось добегать под зонтом, перепрыгивая лужи. «Да, но до комендантского часа еще полно времени. Он же не собирается вменять мне позднее возвращение в качестве нарушения». «От тайной стражи?» — продолжил допрос Местер. «Да». «Эмпат все равно почувствует ложь. И гримуар хотите отдать им?» Я только кивнула и прислушалась к себе, стараясь понять, где проходят границы данной клятвы. По ощущениям, мы подошли к ним вплотную. «Идемте». Мужчина встал и накинул на плечи пальто, взял зонт-трость и позволил мне выйти из кабинета первой. «А куда мы идем?» Подстраиваясь под широкий мужской шаг, полюбопытствовала я. Судя по направлению, мы шли к выходу из корпуса. «В библиотеку. Где еще можно найти достоверную информацию?» усмехнулся преподаватель. «Но меня не пустят в закрытый раздел». «Зато пустят меня». Больше я ничего расспрашивать и обсуждать не стала. Со стороны Местера Альдера такая помощь уже была широким жестом. Даже интересно стало, точно ли целителя, пусть и завкафедры, пустят в закрытый раздел темной магии. На крыльце, когда я достала свой небольшой зонтик, мужчина только вздохнул, раскрыл свой необъятный зонт над нами, причем надо мной больше, чем над собой, и довел до здания библиотеки. К закрытому разделу мы подошли вместе и прошли на первый уровень. Туда преподавателя со студенткой пустил без вопросов самый обычный смотритель. А перед хранилищем информации о темной магии стоял заградительный барьер. Но и его мы миновали без особых проблем, к моему огромному удивлению. Местеру достаточно было приложить ладонь к считывающему артефакту, как барьер замерцал, а потом мужчина взял меня за руку и провел за собой. Примерно так же я проходила за вещами в свой бывший дом. Принцип точно тот же. «А это нормально? Мы ничего не нарушаем?» — заволновалась я. «Нет, за себя мне страшно не было, подумаешь, очередная отработка. А Местеру за это точно ничего не будет?» «С каких пор вас стали волновать вопросы нарушений?» «Да я просто не узнаю вас, леди Риар», — сиронизировал преподаватель. «Нет, все нормально, мы не собираемся ничего выносить, да и дальше второго уровня, думаю, не зайдем». Искомое действительно обнаружилось на втором уровне, пусть и поискать пришлось прилично. В картотеке про гримуары нашлось достаточно информации, а вот ритуал передачи и его последствия оказались где-то в третьем десятке просмотренных книг. Я листала очередной справочник по темным искусствам, когда заметила напряженный и сосредоточенный вид преподавателя, внимательно читающего тяжелый талмуд с рунами на обложке. Руны эти были мне смутно знакомы, и абсолютно точно они относились к темной магии. Незапрещенной, туда доступ нам бы точно не дали, но к разделам исключительно для посвященных. «Вы что-то нашли?» Я попробовала заглянуть в книгу, но шрифт оказался такой витиеватый и нечитаемый, что сходу не разобрать. «Нашел. И очень надеюсь, что то, что вы хотите выкупить или от чего пытаетесь откупиться, того стоит». Я сглотнула. «Пойдемте за стол, фолиант очень тяжелый, вы его долго не удержите». За одним из столов, а в читальном зале закрытой части библиотеки в такое время было почти пусто, я села и принялась разбирать буквы, водя пальцем по строчкам. И первое же, что я смогла разобрать, чем сильнее гримуар, тем больше он заберет. Нехорошее предчувствие кольнуло в груди. Я разглядывала странные буквы с кучей завитков и усложняющих восприятие украшательств, пытаясь сложить их в слова и уловить их смысл. Возникла мысль все выписать, но бумаги и грифеля в моем распоряжении не имелось. Мастер же наблюдал за мной и ждал. А я читала, продираясь сквозь написанную кем-то будто в насмешку вязь изящных букв. Гримуар несет в себе частичку владельца. С передачей владелец отрывает его от себя вместе с частью своей силы. Передача гримуара ведет к ослаблению мага. И выделенная жирным фраза, прочитанная мною первой. Это значит, что гримуар заберет часть моей темной способности? В целом, я безболезненно могла расстаться с несколькими маг-единицами темной магии. «Читайте дальше», — посоветовал мастер. А дальше столь же непонятно и запутанно говорилось, что отобранная сила уходит случайным образом. Формула расчета или какая-то закономерность уменьшения способностей — не выявленные ввиду отсутствия достаточного количества данных. И вот здесь я дрогнула и подняла взгляд на преподавателя, встретившись с карими глазами. И в этих глазах плескалось волнение. «За меня?» «Леди, вы серьезно настроены передать гримуар?» «Да. Смысл отпираться? Я все равно его отдам. Это цена освобождения родителей. Не самая высокая и не самая малая. Пусть чего уж там, неприятная. Я переживу некоторую потерю магии. У вас сейчас 4 маг-единицы по магии жизни. 3 — это минимум, чтобы иметь возможность учиться на целительском. Но учитывая ваши навыки, даже с 3 вы, скорее всего, не сдадите экзамены. Даже если очень постараетесь, вряд ли уйдете дальше простейших манипуляций. А с 2 маг-единицами просто не будете допущены до экзаменов», — предупредил завкафедрой. «И это уже не говоря о том, сколько времени потребуется на восстановление после ритуала. Сможете ли вы использовать магию? Как это отразится на организме в целом? Никакая ампутация или удаление не проходит бесследно. Магия — такая же ваша часть, как рука, нога, желудок, легкие». Мне стало плохо. Не метафорически, когда тяжело на душе. У меня на полном серьезе потемнело в глазах, и зазвенело в ушах. До сегодняшнего дня я была уверена, что забрать можно резерв или жизненные силы. Выходит, есть способ уменьшить общую силу и способности мага, попросить отдать его гримуар. И как же будет проходить такой отъем? Ушедшие, это вообще реально пережить? Леди. Лиза! Звал меня преподаватель. Я же чувствовала, как плывет сознание. Как сквозь вату я слышала мужской голос, шепчущий что-то. А потом длинные пальцы обхватили мое лицо и повернули, заставляя посмотреть вверх. Вспышка и головокружение прошло, зрение прояснилось, только слабость осталась. «Так лучше?» Мастер внимательно оглядывал меня, не спеша отпускать. «Хорошо, когда рядом целитель». «Да». Я постаралась улыбнуться, но вышло не слишком убедительно. «Сидите здесь, я сейчас верну книгу на место, и мы пойдем в кафетерий поужинаем. Вы же не ели с обеда, так?» «Не стоит, я вернусь к себе». Ужинать завкафедрой показалось как-то слишком. Моя соседка волнуется, наверное. «Ваша соседка сидит за учебниками», — возразил мастер. «Кафетерий работает до полуночи, мы успеем. Я и сам засиделся за проверкой заданий и не поел. Считайте, что составите мне компанию в знак благодарности». Против такого заявления выступить было трудно. Я взглянула на висящие круглые часы. Начало 11-го. Самое время для еды. Кафетерий встретил нас с большим, почти пустым залом с красивой люстрой. Можно было выбрать любой столик, но я направилась прямиком в угол. Хотелось забиться подальше и никого не видеть, а еще, чтобы никто не видел меня. Есть не очень-то хотелось, но под давлением руководителя я все-таки взяла первый попавшийся салат и фруктовый десерт. Но даже эти два красиво оформленные блюда на фарфоровых тарелках с фирменными вензелями Академии не вызвали аппетита. «Леди, поешьте, вам понадобятся силы». Завкафедрой обеспокоенно смотрел на меня. Сам он тоже не особо налегал на свой ужин. «Да, силы мне пригодятся, а то отдавать будет нечего». Я взяла вилку и практически через силу запихнула в себя лист салата, почти не почувствовав вкуса. Преподаватель нахмурился сильнее. «Леди Риар, не заставляйте меня переживать из-за вас еще сильнее и не ставьте под угрозу свое здоровье. У вас и так нервные срывы и ослабление контроля над магией. Не хватало еще и физического истощения». «Не беспокойтесь». Я отодвинула салат и посмотрела на фруктовый десерт, раздумывая, смогу ли съесть хотя бы его. «Видимо, вопрос моего обучения на вашей кафедре скоро решится сам собой. Вы бы радовались такой перспективе». «Возможно, вам повезет, и гримуар заберет у вас стихийную магию. Тогда не придется больше носить адамантовые браслеты». Странно, но радоваться завкафедрой не спешил. «А если не повезет? Вот так взять и начать обучение сначала? А если не повезет? Знаете, леди, есть такое не самое изящное, зато точное выражение. Пинок в жизнь. Так вот, это будет именно он. Вам 20 лет. Пора бы уже определяться со своим будущим». Да уж. Подбодрил так подбодрил. «Почему вы носили браслеты? Если, конечно, не секрет», — сразу уточнила я. На самом деле хотелось перевести тему. Пинков мне уже на всю оставшуюся жизнь хватило. «Не мог контролировать собственную силу», — завкафедрой улыбнулся. «Все мечтают стать великими магами и не понимают, чем это чревато. Большая сила дает большие проблемы». «А какой у вас магический потенциал?» «Стихийная магия — 5 маг-единиц, темная — 2. Глаза у меня округлились. Маг такой силы просто не может иметь две единицы даже в непрофильных направлениях. Если только... А сколько же магия жизни? Целительство было ее основным, но не единственным направлением. 15. Я во все глаза смотрела на Местера. Встречать человека с высшим показателем силы мне пока не доводилось. Пятнашки. Так называли тех, кто обладал огромной силой, но не всегда мог взять ее под контроль. Такие маги были огромной редкостью. И вот один из них сейчас сидит передо мной. Мужчина только усмехнулся моей реакцией. Пока я толком не применял магию, все шло неплохо. Моя семья жила и сейчас живет в небольшом городе в 3 днях пути от Деграйна. Там все было тихо и спокойно. Рядом родители, они тоже маги и неплохо гасили мои всплески. Помогали справляться. А потом я поступил в академию и остался здесь один на один со своей силой. Эмпатия, опять же возраст, характер, все накладывал свой отпечаток. Сила постоянно выходила из-под контроля. И браслеты стали моим спасением. Если бы не они, скорее всего, мне бы не удалось справиться и продолжить обучение. А вот уж не ожидала, что у вечно сдержанного Местера могли быть такие серьезные проблемы с самоконтролем. «Почему тогда вы здесь?» «С таким даром Саид Альдар должен был стать светилом целительства и ведущим сотрудником целительского корпуса, а не занимать достаточно скромную, в общем-то, должность в академии». «Потому что не смог», — просто ответил преподаватель. «Целители людей работают с разными пациентами и сталкиваются по работе тоже с разным, и с разным отношением, и с болезнями. Я попробовал, но понял, что ничего хорошего из этого не выйдет. Мне тяжело взаимодействовать с людьми, если честно. Поэтому и выбрал животных. Да и еще научную работу, чтобы уж наверняка». «А разве преподавание не означает работу с людьми?» «Означает, еще как. Есть у меня некоторые студенты, с которыми не заскучаешь», — многозначительно улыбнулся Местер. «Пинок в жизнь», — догадалась я. «Он самый. Всем время от времени стоит покидать уютный кокон и расти дальше. Запомните, леди, если бы гусеница не решилась на изменения, она бы никогда не стала бабочкой». Мне кажется, в данный момент у меня шел обратный процесс из бабочки в гусеницу. И сложно с этим жить, постоянно контролируя себя. Я бы, наверное, не смогла. «Лучше, чем в браслетах. Да и человек ко всему привыкает, приспосабливается, учится, развивается. На то он и человек». Я по-новому смотрела на Местера. С одной стороны, он становился в моих глазах менее идеальным. С другой, я прониклась к нему уважением. Ему самому нелегко работать со студентами, особенно с одной студенткой. Наверное, частенько хочется послать все и всех к ушедшим, но он старается. Еще ни разу не сорвался, пусть и поводов хватало. «Спасибо за ужин», — поблагодарила я. Как-то незаметно мои тарелки опустели, как с десертом, так и с салатом. «Спасибо за приятную компанию», — поблагодарил Местер в ответ. Не знаю, было ли ему приятно, но мне однозначно стало легче.